«А ты иди в дом», — Кушарь обернулся к сыну и посмотрел на него прищуренными глазами. «Давай, давай, рано еще тебе расхаживать». Виктор не стал спорить. Он добрел до двери, толкнул ее и вошел внутрь дома. Кушарь последовал за ним и аккуратно задвинул за собой большую деревянную щеколду, которой раньше на памяти Ралта никогда не пользовался. Повернувшись к сыну, лесоруб несколько минут молча разглядывал его так, словно увидел впервые. Потом, сделав два шага, тяжело опустился на стул, стоящий у стены. «Ты стал другим», — просто сказал Кушарь, теперь глядя куда-то в сторону. «После того, как ты малость оклемался, я сразу понял, что что-то не то. А когда услышал, что ты наболтал подмастерью кузнеца, ты не мог так говорить раньше». Виктор знал, что лесоруб прав. Ролд действительно с трудом извлекал из себя связные фразы. «Ну, не повезло парню родиться умственно отсталым». Антипов вздохнул. Кушарь ждал ответа. Молодой человек бы многое дал за то, чтобы самому знать этот ответ. Еще когда он лежал пластом, то твердо решил, что не будет вести себя как Ролд. Это казалось слишком отвратительным для неуемного характера Виктора. «Вот и приплыли, господин Миклуха Маклай», — подумал студент-географ. «Оказалось, что плавание только начинается. И чего я плести должен? Что сам не знаю, кто таков? Или что родился на самом деле не здесь, а непонятно где? Кушарь точно не поймет, и никто не поймет. Маги разве что. Но с ними мне пока встречаться несподручно до выяснения всех, так сказать. Что-то Ролд уж слишком их боялся. Ну ладно, попробуем как-то выкрутиться, а дальше видно будет. Я это не знаю, отец. Раньше все было как в тумане, а потом, когда то дерево упало на меня, пришла какая-то ясность в мыслях». За неимением лучшего объяснения Антипов решил все списывать на травму. Здравый смысл и знания Ролда об этом мире подсказывали ему, что лучше повременить с откровениями, а то не ровен час попадешь в руки мага. Необразованному сыну лесоруба маги внушали ужас. Его голова была забита ужасными и нелепыми историями и слухами. «Ясность», — повторил Кушарь. «Да-да, отец, ясность. Раньше было как, стоит о чем-то подумать и как бы сразу засыпаешь, а сейчас думаешь и думаешь, могу думать часами об одном и том же, а слова так и льются. Ну вот, господин Мюнхгаузен, и проникновенная речь, дешево и сердито, то есть кратко и убедительно. Я бы и сам поверил в такую правдивую чушь. Может мне романы писать? Ты это правду говоришь? Ну, конечно, отец, спрашиваешь. Ничего, кроме правды. Хаем, помню я, как Ертаха плотника балкой пришибло, так он наоборот в дурачка превратился, а раньше-то был разговорчивым, с девками особенно. Видишь, отец, если можно туда, то можно и обратно. Да, наверное. Я так думаю, что голова очень сложно устроена, отец. По ней стоит ударить, и человек меняется, ухудшается обычно. Но если ухудшаться некуда, то может и улучшиться. Ты чушь-то не пари. Не буду, отец. Ишь, разговорился. Кушарь еще долго ворчал, но Виктор знал, что опасность миновала, версия принята. Антипову было очень любопытно, как лесоруб пытался поначалу объяснить сам себе происходящее, ведь наверняка у того имелась какая-то гипотеза, уж очень целеустремленным он выглядел, и эта задвижка, да, странно, память Ралта ничего не подсказывала. Весь вечер Виктор провел в доме, ему было о чем поразмыслить, он оказался в месте, где до этого никогда не был, но, с другой стороны, обладал почти полной информацией обо всем. Замок барона, один из многих в округе, контролировал довольно большой участок земли. Сколько точно Ролд не знал. Господское семейство было велико, впрочем, как и гарнизон замка. Леди Наура, жена барона Алькерта Анна Рианта, родила трех детей, двух мальчиков и девочку. Плюс барон усыновил еще двоих мальчиков, детей своих дальних родственников, которые погибли при штурме их замка. Старшему из наследников было около 20, а младшему – 8. Военная мощь замка состояла из нескольких рыцарей и около 200 солдат. Ролд не умел считать, но Виктор на основе его воспоминаний прикинул примерное число. К воинам можно было отнести и двух магов, живущих при замке. Старого Ун, который его ученика Анунукера, последний выходец из знатной дворянской семьи, остался без крова над головой в силу тех же самых причин. Нападение врагов – обычное дело для сурового времени, в котором оказался Антипов. Хотя баронство Аннариант входило в состав графства Антропера, налицо имелась феодальная раздробленность в своем самом ужасном проявлении. Сосед мог сражаться с соседом, не обращая никакого внимания на общего сюзерена. Граф иногда был способен остановить бойню лишь одним способом – подвести собственные войска и насильственно замирить противников. Виктора чрезвычайно удивило то, что Ролд, досконально зная о жизни замка, не владел почти никакой информацией о мироустройстве. Планета называлась Штерок, и вокруг нее вращались солнце и звезды. Вот и все. На этом скудные знания сына лесоруба были исчерпаны. Антипов даже набросал примерный план своих действий. Он, конечно, интересовался миропорядком, но не настолько, чтобы забыть о самой главной задаче – выяснению того, что произошло. Виктор собирался аккуратно разведать обстановку, может быть, даже собрать больше информации о магах, которых так боялся Ролд. И, конечно же, нужно было выяснить, почему в местности, где все говорят на тельском языке, в каком-то лесу раздался шепот на древнегреческом. И как раз в том месте, где студент пришел в себя, обнаружив, что он уже некий Ролд. Глава 3. Лорант, верховный жрец Зентила, бога виноделия, торопился навстречу. Он почти бежал. Его белоснежная мантия развивалась при ходьбе, а зеленый шарф из тончайшего шелка упорно пытался слететь с шеи, так что Лорант был вынужден придерживать его. Жрец двигался вдоль белых мраморных колонн, увитых виноградом, мимо фонтанов, расположенных в глубине главного храма, мимо служек, согнувших спины в подобострастных поклонах. Пройдя через анфиладу комнат, жрец подошел к самому важному, заветному помещению, расположенному за закрытыми деревянными дверьми, покрытыми тончайшей резьбой. Около дверей стояла сар-стража, трое с двойными мечами за спиной и щитом на руке. Казалось бы, обычный человек не может использовать два меча и щит одновременно, но сар-стража могла и еще как. Одна рука держала щит, а вторая – меч, как и длань мага. У некоторых наиболее могущественных сар-воинов длань могла работать даже с тяжелой палицей, что было предпочтительнее меча. Палица проломит даже зачарованные доспехи, не позволяющие длани проникать через них. Господин, охранники поклонились, но поклон этот не был глубок. Лорант знал, что там, за дверью, находится их истинный господин, а он, верховный жрец, здесь так, носитель титула, главный распорядитель, управляющий в отсутствие истинного хозяина. Из-за двери доносился чудесный голос, пение. Лорант знал, кто поет. Издавать такие нежные и звонкие, гибкие и высокие звуки мог только один человек. Верховный жрец приблизился к двери, и стража распахнула перед ними створки. Войдя, он оказался в просторном помещении. В воздухе витал запах благовоний. Посередине находился фонтан, в котором плавали золотистые рыбки. На бортике фонтана сидел светловолосый юноша. Он был прекрасен, хотя его точный возраст не подлежал оценке. Рядом с ним стояла миска с крупным жемчугом, и юноша лениво перебирал жемчужины, доставая их пригоршни и медленно бросая обратно. Напротив юноши, по другую сторону фонтана находился полный певец, Перуча, кастрат. Его развитая грудная клетка вздымалась. Он только что остановил свое пение, которое превосходило по высоте любой из женских голосов, а по нежности, любой из мужских. Господин, верховный жрец, в свою очередь, согнулся в поклоне. «Ты заставляешь меня ждать», бесстрастным голосом произнес юноша. «Я послал за тобой уже давно. Простите, господин, это все бестолковый гонец. Он искал меня в храме, а я был в купальнях. Иди, Перуча», юноша взял одну из жемчужин и протянул руку. Полный певец резво обежал вокруг фонтана, опустился на колени и поцеловал кисть, принимая жемчуг. «Иди, иди, время заняться делами». Кастрат попятился и выскользнул из комнаты. Он ступал неслышно по мозаичному полу, а его движения были полны грациозной плавности и неги. «Ну что же, поговорим с тобой теперь», — сказал юноша, провожая глазами певца. «Я счастлив служить моему господину», — тут же отозвался жрец. «Знаю, Лорант, знаю. Ох, как мне неудобно в этом теле, словно тебе в тесной одежде». «Да, господин». «Что да, ты вообще хоть раз тесную одежду надевал?» «Нет, господин». «Так надень, попробуй, а потом уже соглашайся». «Да, господин». «Но зато у этого тела слух хороший, знаешь, стоит потерпеть ради Перуча». «Да, господин, я подарю тебе попугая, будешь его обучать». «Да, господин, замолчи». Жрец тут же согнулся в очередном поклоне и замер. «Вот и молодец, а теперь слушай, к нам пожаловал гость, давненько их уже не было, я даже успел отвыкнуть, остальные, думаю, тоже. В эфире пробой, Лорант, маленький такой, но все же заметный, и как раз на моей территории». «Где-то на северо-востоке отсюда, точно не знаю, а так, все как обычно, гость слаб, При нем наверняка человек, и поступить с ними нужно как обычно. Юноша снова начал перебирать жемчужины. Они мерно падали в корзину. За исключением звуков этого падения, больше ничего не было слышно. «Почему ты молчишь, жрец?» – спросил юноша после длительной паузы, недоуменно взглянув на собеседника. «Не было приказа говорить, господин. И что, тебе не интересно что-нибудь спросить?» «Интересно, господин. Тогда спрашивай». «Что, господин?» «Лорант, если ты сейчас же не докажешь мне, что не годишься в учителя к попугаю, сегодня сюда войдет другой верховный жрец. Он опасен», – тут же отреагировал Лорант. «Кто? Гость, господин?» «Нет, пока что нет. И если ты поторопишься и сделаешь все как нужно, опасен он не будет. Он созидатель или разрушитель?» «Наконец-то хороший вопрос, Лорант, но ответ мне неизвестен. Скорее первое. Таких гостей несколько десятков. А вот вторая категория включает в себя лишь два вида. Смерть и войну. Эти опаснее, гораздо опаснее. Но верю, что первое, Лорант». Жрец выпрямился и задумчиво поджал губы. Он отнюдь не был таким служакой, каким хотел показаться. Просто ему приходилось угождать капризному богу, который славился быстрым изменением своего настроения. Приходилось каждый раз ходить по грани, но лучше так, чем иначе. Свою должность Лорант занимал уже 5 лет, и это о чем-то говорило. Лорант знал, что имеет в виду его господин, когда говорит о гостях. Жрец сам раньше никогда с гостями не встречался, но читал о них в книгах, существующих в единственных экземплярах. Читал в большой библиотеке при храме Нера, отца богов. Там было сказано, что гости бывают разные, и долг каждого жреца вовремя выявить их. Сначала уничтожить посредника, а потом отдать непрошенную сущность истинным господам этого мира. За последние 2 тысячелетия гостей было около 40 десятков. Как правило, они были созидатели, поэтому расправиться с ними не составило никакого труда. Лишь в 2 случаях пришла смерть и в одном – война. С этими пришлось повозиться. Обе смерти сумели даже убить нескольких жрецов, а война оказался настолько ловким, что сформировал отряд из каких-то разбойников. К счастью, сар-стражи одного из местных богов удалось быстро уничтожить посредника, а потом расправиться и с немногочисленными адептами. Вмешательство господ даже не потребовалось. Теперь же Лоранту предстояло проявить себя. Следовало быстро раскинуть сеть. Он, конечно, понимал, что сущность сразу отыскать не удастся, а вот посредника, вполне возможно. К тому же, время у жреца было примерно 1,5-2 года до того, как посредник сумеет хоть что-то сделать. Но все равно Лорант был бы признателен за любую информацию, которая может облегчить его поиски и заработать расположение богов. «Господин, а как быстро найти человека?» «Снова правильный вопрос, Лорант, ты радуешь меня. Найти человека просто, очень просто. Вот скажи, кого бы я взял с собой, если бы возникли определенные обстоятельства и мне пришлось бы скрыться? Меня, мой господин, вот именно, Лорант, тебя, или другого верховного жреца. Так же поступают и гости, берут или верховного жреца, или приближенных к ним. Кого же еще брать? Только один решил взять отшельника, из-за его веры, конечно. Ну и поплатился, этого посредника мы нашли почти сразу же, уже через месяц, кажется. Фанатик, могло ли быть иначе? Господин, хотели сказать, что мне будет просто отыскать посредника, потому что он похож на меня. Ты молодец, Лорант, просто молодец. Конечно, будет похож. Теперь подумай, что бы ты сделал на его месте, и он в твоих руках. Он будет действовать так же, как и любой верховный жрец. Вы ведь все одинаковы, Лорант. Боретесь за власть, рветесь к вершине, держитесь за место зубами. Ты думаешь, я ни о чем не знаю? Знаю. И вера ваша так себе. Живо переметнетесь, если предложат кусок пожирнее. Господин, не спорь со мной, Лорант. Я уж навидался верховных жрецов. Но посредник не может изменить гостю, иначе погибнут оба. Все это отлично понимают. Я не такой, господин. Это был один из немногих случаев, когда хитрый жрец решился пойти против приказа, рассудив, что промолчать еще хуже, чем возразить. Ну, может быть, ты и не такой, равнодушно бросил юноша. Лорант с трудом сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Нужно было побыстрее задать какой-нибудь вопрос, лучше по нелепи, чтобы отвлечь хозяина от подобных мыслей. Господин, человек, посредник, может быть магом? Юноша запрокинул голову назад и звонко рассмеялся. Лорант, ты удивляешь меня. Разве маг позволит с собой такое сделать? Там, может быть, посредник и был магом, но не здесь. Однако если мы дадим гостю много времени, очень много, то он может попытаться сделать из посредника мага, но на это уйдут годы. Конечно, мы не станем столько ждать. Да, господин. Поэтому посредник прежде всего начнет плести интриги. Сначала мелкие, а потом покрупнее. Будет тяготеть к золоту, богатству, почестям, женщинам. Не спорь, Лорант, я все знаю. Сам в бой никогда не пойдет, но пошлет вместе себя кого-нибудь, с кем потом, возможно, даже не расплатится, или расплатится лишь обещаниями, с удовольствием предаст своих союзников ради мелкой выгоды. Ему чужды понятия дружбы и любви, он – интриганный политик, бесчестная, лживая личность, будет скрывать свои истинные желания за благородными фразами, станет утверждать, что служит от всего сердца своему богу или даже людям, одновременно подгребая под себя богатство. Как и все вы, Лорант, не спорь, но других у нас нет и быть не может. В душе у жреца бушевала буря. Он знал, что господин прав, и это знание доставляло огромное беспокойство. Получалось, что господин совершенно не верит в его преданность, а значит, может избавиться от него в любой момент и заменить кем-то, но одновременно понимает, что этот кто-то будет подобием Лоранта. Поэтому если жрец не станет совершать ошибок и понапрасну злить господина, то замены не произойдет. Такие все. Но почему вы взяли бы с собой верховного жреца, если понимали, что посредника так легко найти? Лорант, другие миры не похожи на наш. На это вся надежда. К тому же, кого еще брать? Больше некого. Вы связаны с нами, а мы с вами. Так все устроено. Кстати, тебе может и повезти, тогда найдешь обоих очень быстро. Как повезти, господин? Гость может оказаться настолько наивным, что прикажет посреднику обратиться к местным жрецам в поисках помощи. Так было пару раз. Поэтому ты постарайся не спугнуть. Никто ведь не знает, что мы уничтожаем гостей. Мало кому известно даже об их существовании. Пусть так и будет. Да, господин. И вот еще что, Лорант. Удвой количество жертвоприношений мне, человеческих. До тех пор, пока мы не расправимся с гостем. Так будет спокойней, больше силы. И сделай это тайно. Да, господин. Утро встретило Виктора криками детворы, бегающей по дороге рядом с его домом. Поворочившись на неудобном топчине, он открыл глаза, моргнул несколько раз и решительно встал на ноги. Вот и новый день в деревне, товарищ агроном, подумал он. Надо выйти в поле, окинуть взглядом посевы и начать выполнять план по урожаю. Прежде всего, украсть зерно у соседнего колхоза, иначе не выполнишь. О, какая чушь лезет в голову. Выглянув в небольшое окошко, затянутое мутной пленкой, налимьей кожей, Антипов обнаружил, что утро далеко не раннее. Видимо, отец решил не будить его, считая все еще больным. Но Виктор чувствовал себя отлично. Его взгляд упал на стол. На нем что-то стояло, покрытое белым полотенцем, одно из немногих вещей, оставшихся от матери Ралта. Студент осторожно заглянул под полотенце. Там обнаружились краюха хлеба и глиняный кувшинчик, наполненный молоком. Кушарь был заботливым отцом, даже несмотря на пристрастие к вину. Быстро прикончив завтрак, Виктор вышел на улицу. По сравнению со вчерашним днем, на ней царило оживление. Пара телег, груженных сеном, ехала в противоположных направлениях, около десятка детей бегали туда-обратно с веселыми воплями, трое солдат в кольчугах неторопливо брели куда-то, держа на плечах тяжелые копья. Один из них, седобородый крепыш, завидев Антипова, приветливо махнул ему рукой. «Дядька Пестер», немедленно отозвалась память Ралта. Виктор изо всех сил замахал двумя руками, демонстрируя радость. Пестер, ветеран многих сражений, знал Ралта с самого детства и относился к нему очень хорошо. Его привычка дарить Ралту пряники по праздникам не претерпела никаких изменений по мере взросления сына лесоруба. Для Пестера тот оставался маленьким мальчиком, лишь по какой-то иронии судьбы выглядящим взрослым. Но сейчас Виктору было не до сентиментальных размышлений. Он собирался навестить то самое место на опушке, где был кушарь, Антипов не знал, но догадывался. Либо отправился в лес, чтобы пометить подходящие стволы, либо околачивается в трактире. Второе вероятней. А что, пометить стволы – удачная мысль, подумал Виктор. Пусть Ролт этого не делал самостоятельно, но знал ведь, как надо. Мне, конечно, все стволы до лампочки, но ведь нужно что-то сказать на выходе из ворот замка. Надо же, сколько еще придется врать. Наверное, очень и очень много. Но ничего, вон один немецкий барон врал и прославился в веках. потому что делал это с размахом. Может быть, и мне врать с размахом, но разве кто-нибудь тут оценит? Роуд даже не умел читать, да и все его знакомые тоже. Прихватив небольшой топорик, Антипов направился туда, где, по мнению сына лесоруба, должны быть ворота замка. Он шел мимо коричневых домов, покосившихся и не очень, мимо большой казармы, во дворе которой всегда находилось несколько солдат, и мимо колодца, к которому выстроилась очередь людей с пустыми ведрами. Там же была и Ханна. Поколебавшись, подойти к девушке или нет, Виктор решил все же подойти. После того, как ему исполнилось 20, он очень редко испытывал робость перед противоположным полом. Разве что суперкрасавицы могли заставить его сердце биться чаще еще до момента знакомства. «Привет», — Антипов обратился к девушке. «Как поживаешь? Поменяешь ведро на топор? Смотри, почти новый». Ханна наблюдала за собеседником широко раскрытыми глазами. Она просто не знала, как себя вести. Роуд, стоящий перед ней, настолько отличался от прежнего Роуда, что девушка с трудом собралась с мыслями. «Привет», — тихим голосом ответила она. «Ведро мне нужно, чтобы воды набрать. Я тебе его одолжу тогда после обмена», — сообщил Виктор. «А ты со мной за аренду ведра топором расплатишься». Ханна слегка нахмурила черные брови. Смысл сделки от нее ускользал. «Ты шутишь?» «Да», — неуверенно спросила она. «Почему шучу? Если ты добавишь еще один поцелуй, то я так и быть дам тебе ведро в вечное пользование. А ну пошел, охальник!» — закричала стоящая рядом женщина средних лет, замахиваясь на Виктора коромыслом. «Ты смотри, среди бела дня такое предлагать. Ухожу, ухожу», — Антипов резво отпрыгнул в сторону. «Видишь, Ханна, эта милая женщина посоветовала с тобой о поцелуе договариваться вечером. Так что, до встречи». И Виктор покинул колодец, оставляя за спиной потрясенных зрителей. Увы, он знал, что его шансы невелики. Помимо Терека за Ханной волочились еще несколько солдат из гарнизона, и это было уже серьезно. Сын лесоруба занимал слишком низкую ступень на социальной лестнице, чтобы соперничать с ними. Антипов бодро зашагал по направлению к воротам. Рядом с ними дорога превратилась в мостовую. Барон заботился о комфортном выезде из донжона. В целом Виктора очень интересовал вопрос, почему деревянные строения не заменили каменными. У Ролта имелось любопытное воспоминание, прочно вошедшее в память со времен раннего детства, осада замка. Тогда неведомый противник использовал требушеты. Забавное такое орудие, навесом метающие шары, сделанные из какого-то весьма горючего материала. Разумеется, их поджигали перед выстрелом. Вот это было веселье. Сгорело все, что могло сгореть. К счастью, люди во внешних домах не оставались, поэтому потери были не очень велики, но все буквально задыхались от едкого дыма. Дышать можно было только в подвале донжона. Атаку отбили, но неприятные воспоминания остались. Потом дома отстроили. Снова деревянные с соломенными крышами. Внешние ворота крепости были стандартны. По крайней мере, Виктор представлял их себе именно так. Двустворчатые, окованные железом, с подвесным мостом. Сейчас мост был опущен, но сами ворота закрыты. Но Роуд знал, что можно выйти через небольшую калитку в них. Он подошел поближе. В нос ударил запах конского навоза. Из ворот недавно выехали несколько повозок, оставив отметины. У калитки за раскладным походным столиком, расположенным не на мостовой, а на траве, сидели двое стражников. Они играли в кости. Еще один стоял на своем посту на стене между зубцами и, опершись на копье, вглядывался вдаль. Стражники вели интеллектуальную беседу. «Слушай, Панта, а вдруг Трехруки тебя палицей по башке вдарит? Что ты будешь делать?» — спрашивал невысокий крепыш, собирая заскорузлыми руками кости, чтобы положить их в деревянный стаканчик. Другой, явно длиннее, даже несмотря на то, что они оба сидели, отвечал, оживленно жестикулируя. «Да чего тут делать-то? Увернусь и попробую достать его копьем. А ну как промахнешься? Трехрукие, они ловкие. Сам знаешь, а палец-то за твоей спиной. Ну тогда быстро отпрыгну в сторону и попробую еще раз ударить. А если он тоже развернется?» — продолжал настаивать крепыш. «Тогда я отступлю, но придется снова от палицы уворачиваться». «Слушай, Нарпин, а почему ты на его стороне?» — возмутился долговязый. «На чьей?» — удивился тот. «Трехрукова. Мы же с тобой служим одному господину. Вот покрадись к Трехрукому сзади и ударь его копьем». В этот момент оба соблаговолили обратить внимание на Виктора, скромно стоящего неподалеку. «А тебе чего, недоумок?» — с неприязнью поинтересовался крепыш. Нарпин издавна недолюбливал сына лесоруба. «Казалось бы, без видимых причин. Мне нужно в лес, просто ответил Виктор. «Зачем зарубки сделать?» Антипов старался говорить кратко, чтобы не выбиваться из Стиллерлта. «Стражники, не подмастерье кузнеца и не женщины у колодца, с ними лучше не враждовать. Конечно, Виктор – отчаянный парень, но не настолько, чтобы нарываться на явные и неотвратимые неприятности. А отец знает?» Присоединился к разговору долговязый. «Он меня туда и отправил. Нужно выполнить заказ господина барона». На этот раз кратко высказаться не удалось. Убедительное вранье – залог не только материального благосостояния, но и физического здоровья, подумал студент. «Интересно, это вот съедят или нет? Не побегут же в самом деле к хозяину спрашивать. Стражники съели. Проходи», – недовольно буркнул Нарпин, вставая из-за стола, чтобы отодвинуть засов на калитке. «А если ты потеряешься и нас пошлют на поиски, то я тебя так отделаю, что еще долго никуда пойти не сможешь». «Постараюсь не потеряться», – вежливо ответил Виктор, которого так и подмывало ляпнуть что-нибудь, описывающее в полной мере суровый быт стражников. «Постой-ка, так ты выздоровел полностью?» – поинтересовался долговязый, когда Антипов был уже совсем рядом с воротами. «Твой отец рассказывал, что ты надолго слег, а люди говорят, что ты странный какой-то стал. Я был странный, а стал нормальный. Моя история уже известна всем, быстро. Хотя чего удивляться, в замке все друг друга знают, и говорить им больше ни о чем. Мало что происходит. Зачем мне быть в центре обсуждения, если сам еще ничего не понимаю? Может их отвлечь как-то от этой темы? Донжон поджечь, что ли? Это надолго займет их внимание, господин факир. Правда поумнел, что ли? Нет, еще не очень. Ну ладно, иди давай. Пошевеливайся, ворота закрывать надо». Виктор оказался за пределами замка в первый раз после своей болезни. Казалось, что он переступил невидимую черту. Раз и все, что напоминало о плохо сделанных строениях, непривычных запахах и непонятных людях, куда-то исчезло. Остались лишь поле и отблески солнца на еще не успевших высохнуть капельках росы, притаившихся в яркой траве. «Почти как дома», — подумал Антипов. «То же небо, та же растительность, да все тоже, если не оборачиваться и не смотреть под ноги. Любопытно, какая здесь климатическая зона, как на юге России. С другой стороны, на лесостепь похоже. Тогда, в целом, холоднее будет. А мостовую, подобную этой, видел лишь в детстве. Ехал по ней на велосипеде по дурости. Приходилось сжимать зубы, иначе они стучали сильно. Сразу тогда понял, почему продвинутые велосипедисты носят шлемы с ремешками, чтобы мышцы челюсти отдыхали. А здесь что носит, интересно, если едут на телеге по этому вот? Он резво вышагивал по дороге, крутя головой и пытаясь вобрать в себя новые впечатления. Память Ралта сообщала, что тут, в принципе, безопасно. Разбойников поблизости от замка нет, и соседские солдаты тоже не показываются. Баронскую собственность грабит, конечно, но это касается лишь дальних деревушек. Виктор знал, куда нужно идти. То место находилось относительно недалеко. Нужно было пройти через поле, потом найти тропинку и углубиться в соседний лесок. Сразу за большим и старым дубом резко свернуть вправо и до поляны рукой подать. Лес тоже выглядел как обычно. Шорох веток под ногами, пение птиц, шелест листвы. Здесь воспоминания Виктора и Ралта были едины. Молодой человек начал свой путь неспешно, но постепенно ускорялся. Любопытство вело его. Какое-то смутное чувство подсказывало, что он непременно найдет на опушке, если не все ответы, то хотя бы их часть. Глава 4. Поляны бывают разные. На некоторых удобно отдыхать, на других заниматься любовью, на третьих выращивать картошку, а на четвертых говорить по-древнегречески. По сути, чем поляна хуже аудитории в университете или еще какого-нибудь другого места, даже лучше. Ведь в аудитории мало кто сможет вырастить картошку. Виктор четко представлял себе все преимущества поляны перед всеми другими местами и помещениями, потому что медленно брел по ней и приговаривал. Кто тут? Тут есть кто-нибудь? Или никого нет? А если никого нет, то зачем я хожу как умалишенный и что-то бормочу? Вдруг кто-нибудь услышит? Нет, нужно продолжать. Если услышит, тогда здесь точно кто-то есть, и получится, что я уже не буду умалишенным. Кто тут? Излишне напоминать, что его проникновенная речь была именно на древнегреческом, познаниями в котором он очень сильно гордился. В ответ колыхались деревья, протягивали к нему свои мохнатые лапы и, казалось, шептали что-то в унисон. Должно быть, древний лес с удивлением вслушивался в незнакомые слова. Солидный дятел, сидящий неподалеку, прекратил свою работу и внимательно наблюдал за странным человеком, наматывающим круги по поляне. О чем думала эта птица? Пыталась решить, хищник ли перед ней, или просто была рада посмотреть хоть на что-то, выделяющееся из привычной картины. Эгей, есть тут кто-то, кроме меня, докажи чем-нибудь, что ты здесь есть. Нет, не так, лучше докажи, что я здесь есть. На 10-й минуте Виктор подустал. Он уже перестал ходить по кругу, а медленно добрел до центра опушки и уселся на траву. Нус, путешественник между мирами, что будешь делать? Сидеть тут и ждать непонятно чего? Предчувствия подвели тебя, господин Оракул. Похоже, что предсказаниями тебе на жизнь не заработать. Разве что будешь предсказывать те события, до которых точно не доживешь. Так делали все уважающие себя люди. Антипов, бесплодно посидев еще минут 20, поднялся и зашагал прочь. Его одолевала неожиданная горечь. Оказалось, что он очень надеялся на то, что некто или нечто на поляне даст хоть какое-то объяснение происходящего. По сути, в этом заключалась единственная реальная надежда хоть что-то узнать. Виктор редко когда унывал, но сейчас ощущал себя маленькой щепкой, которой играют волны, бросая ее то туда, то сюда или даже возвращая на место. Груз произошедшего навалился в полной мере на его жизнерадостную натуру, придавливая к земле своей тяжестью. Виктору было тяжело идти, тяжело дышать и даже тяжело думать. Почему это все должно было случиться с ним? Что он сделал такого, чем заслужил подобное? Перед его взором вставали родители, родственники, друзья, сокурсники. Он бы отдал многое, чтобы только их увидеть еще раз. Многое, но что, у него сейчас ничего не было, совсем ничего. Он был один в незнакомом мире, даже без права на объяснение. И чувство щемящего одиночества захватило его. Сделав несколько шагов, Антипов привалился к ближайшему дереву и застыл, закрыв глаза. Он не хотел шевелиться. Горечь свершившейся несправедливости словно парализовала его мышцы. Виктор стоял недвижим, полный беззвучно кричащего отчаяния. Тук-тук, возобновил свою работу дятел. Тук-тук, и долго. Тук-тук, ты будешь. Тук-тук, тут стоять. Антипов медленно поднял голову. Ему показалось или нет, наряду со стуком дятла он слышал какой-то шепот. Или все-таки показалось? Виктор насторожился. Нет, ты можешь стоять, конечно, но считаю своим долгом сообщить, что скульптура из тебя не получится. Даже опытный Фиди не взялся бы за то, чтобы ваять такого, как ты. Тебе нужно сначала пару лет поработать над телом, прежде чем принимать такие позы. Ты вообще кого изображаешь? Мать, скорбящую попавшим воинам, но у тебя не тот наряд. Даже самый плохой актер понимает, что мать нужно играть в более просторной одежде, подложив пару валиков куда надо. Ты чего молчишь? У тебя вообще есть валики? Кто здесь? С трудом разжав губы, произнес Виктор. Теперь шепот был отчетливо различим, но определить точку, из которой он доносился, не представлялось возможным. Ты меня слышишь? Да и голос твой тоже так себе. Что это за дребезжание? Разве так говорят актеры? Где твоя дикция? Разверни диафрагму. Че что? О, никчемный актеришка. Попробуй еще раз. Добавь в голос силы. Кто здесь? Примерно так. Представь, что ты в амфитеатре. Голос должен нестись вдаль. Давай, пробуй. Че что? Вот за это что мой братец Аполлон тебя бы уже убил. И правильно. Я давно советовал ему истреблять плохих актеров или отдавать мне, в солдаты. Зачем им мучиться самим и мучить зрителей? Что у тебя вообще за акцент? Ты можешь говорить разборчивей? Нет, это не мой родной язык. А чей же? Мой, что ли? Я не понимаю. Я вообще не актер. Как не актер? А чего тогда стоишь в этой позе? Не знаю. А ты-то кто? Возникла пауза. Казалось, что незнакомец либо обдумывает такой простой вопрос, либо возмущен тем, что его вообще задали. Выяснилось, что последнее. Кто может быть хуже человека, выдающего себя за другого? Только невежа, который сам не знает, кто он есть. Друг мой, тебя где воспитывали? Даже спартанцу известно, что прежде чем просить собеседника представиться, нужно сначала это сделать самому. Суровая отповедь озадачила Виктора, но больше всего его удивила предыдущая фраза, в которой невидимый оратор сообщил, что Аполлон, его брат. Пребывая в состоянии недоумения, молодой человек ответил: «Я, Ролл, то есть, Виктор, Антипов, у тебя три имени, нет, одно, какое же из них верно, не знаю, все верны, получается, что три, одно, какое же, Виктор или Ролл, о, мой друг, я вижу, ты еще не пришел в себя, но ничего». такое бывает, не все хорошо переносят переход. Как тебя звали до того, как ты сюда попал? Вот теперь Антипов понял, что такое смешение чувств, а точнее состояние, когда разные эмоции быстро сменяют друг друга. Сначала было глухое отчаяние, потом несказанное удивление, а сейчас огромная радость. Собеседник знал, что с ним случилось, а значит, наверное, мог и помочь отсюда выбраться. Виктор меня звали. А где я? А как сюда попал? Ты мне можешь помочь? Чувства перехлестывали через край. Молодой человек задавал бы гораздо больше вопросов, но сжавшееся горло не позволяло этого сделать. Спокойнее, мой друг, спокойнее. Невидимый собеседник почувствовал состояние Антипова. Воину не пристало так нервничать. Ты обязан с равнодушием принимать даже самые яростные удары судьбы. Недоумение Виктора усилилось. Голос сначала принял его за актера, а теперь вот называет воином. Мелькнула даже мысль, что тот издевается, но Антипову было не до этого. Предстояло выяснить самое главное. Но где я? Что со мной? Почему я в этом теле? Я же сказал тебе, чтобы ты успокоился. Даже то, что ты умер, не должно мешать вести себя подобающим образом. Хорошие воины после смерти выполняют свой долг. Некоторые устилают своими телами дорогу врагам, мешая им наступать, а другие, разлагаясь, приносят во вражеский стан смертельные болезни. Видишь, тебе есть с кого брать пример. Я умер, вскричал Виктор, реагируя лишь на ключевую фразу. Умер, да, и зачем об этом кричать? Кричать вообще нужно лишь в бою, чтобы напугать противника, внести панику в его ряды. Разве ты видишь противника? Нет, здесь только деревья, звери, я и ты. Вот так, мой друг. Антипов на минуту умолк, его радость сменилась растерянностью. Собеседник попался сложный. Что за фигня? Думал Виктор. Может быть, это все часть бреда? Неизвестно кто вещает, неизвестно откуда, неизвестно что. Я умер, и должен брать пример с тех, кто разлагается, устилая своими телами путь врагу. Может быть, если громко позвать врача, что-то изменится. Дежурного психиатра, например. Если подумать, то я могу быть с той же вероятностью в больнице, с какой нахожусь в лесу и выслушиваю речи какого-то сумасшедшего, принимающего себя за брата Аполлона. Однако Виктор решил дать собеседнику, ситуации, да и самому себе еще один шанс. Его разум утверждал, что происходит что-то непонятное, нелепое, чего не может быть, а вот чувства говорили о другом. Они настоятельно советовали поверить, именно поверить в случившееся. Зрение, слух и обоняние в унисон твердили, что все правда. Антипов на самом деле находится в лесу и говорит с невидимым обладателем весьма своеобразного чувства юмора. Слишком своеобразного. Нужно сделать еще одну попытку. Последнюю. Или нет. Предпоследнюю. Или что-то вроде того. Я спокойно не кричу, сказал Виктор, и уже представился. Негромкий смех был ему ответом. Это был намек, мой друг. Я понимаю, может быть, ты не столь безнадежен, как мне показалось сначала, когда я наблюдал твое блуждание по поляне. Антипов не отвечал. Он ждал. Несколько лет, проведенных в университете, приучили его никуда не торопиться. Если преподаватель вызвал тебя, то нужно дать ему выговориться. Кто знает, насколько эта информация пригодится в ответе рационально мыслящему студенту. Виктору вот часто пригождалась. Ну что же, печально, конечно, что ты меня не узнал, но тут уже ничего не поделаешь. Если бы узнал, то я бы, возможно, остался в твоем мире. Реалистичность в оценке обстановки – вот отличительная черта любого воина, поэтому я не требую большего, чем судьба может дать. Меня зовут Арис, мой друг. Вот так, Виктор нахмурился. Потом помедлил и нахмурился еще больше. Он знал, кто такой Арис, но именно это знание не позволяло поверить в сказанное. Арис – бог войны, сын Зевса и Геры, брат Аполлона и Геракла, жестокий и насмешливый, беспощадный и отважный, собиратель побед, покровитель героев и сеятель раздора. Он был странный, этот бог, настолько странный, что казался изгоем на Олимпе. Отец, Зевс, давно бы уже сбросил его в Тартар, если бы не заступничество матери. Антипов читал множество историй о Древней Греции, в некоторых из них Арис представал с положительной стороны, в других – с отрицательной, но никогда даже в своих самых страшных снах Виктор не мог предположить, что кто-то, с кем он общается, назовется этим именем. «Вот это я свихнулся так свихнулся», — подумал студент. «Ну ладно бы какой-нибудь другой бог, например, из этого мира, кто-нибудь, чье имя мне даже не знакомо, или тот же Зентил, которого почитал Ролд. Но Арис, вот же невезуха, а ведь все так удачно складывалось. Я почти поверил в то, что оказался вдруг в чужом месте в чужом теле. Строил планы, изучал местность, даже с девушками общался. А оказывается, что Виктор хранил скорбное молчание. Последние несколько минут истощили его эмоционально. Быстрые переходы от одного чувства к другому не могут продолжаться вечно. Он ведь так надеялся, так переживал. А сейчас чувствовал себя как ребенок, которому вручили давно обещанную и желанную игрушку, и сразу же забрали обратно. Ребенок бы рыдал, а Антипов мрачно размышлял о происходящем. «Тебе не нужен врачеватель, мой друг. Твое тело в порядке, а дух не настолько плох, чтобы обращаться за помощью. Ну вот, начинается», — еще более мрачно подумал Виктор. «Голос читает мои мысли. Если слышишь голоса внутри своей собственной головы или кто-то знает, о чем ты думаешь, то это верный признак душевного расстройства. Интересно, как называется мое заболевание, господин Гиппократ?» «Конечно, никто не может читать твоих мыслей», — продолжал собеседник. «Даже если бы мне удалось войти в твое тело, то и тогда бы вряд ли справился с этой задачей самостоятельно. Просто, понимаешь, я видел столько человеческих лиц за свою жизнь, что читать по ним не составляет никакого труда». Ты нахмурился, сосредоточился и ушел в себя, значит, думаешь о своем здоровье. Встревожился, с опаской смотришь по сторонам, значит, подозреваешь, что за тобой следят, за твоими мыслями, например. Какой сложный глюк, — восхитился про себя Виктор, — и словоохотливый. Только посмотрите, как разглагольствует. Я бы так не смог. Вот этот пассаж насчет лиц весьма удачен, господин Цицерон. Удивительно, что он еще скажет. И в том, что я скажу, нет ничего удивительного. Никто не может читать мысли. Эх, сколько достойных людей на самом деле заболели из-за недостойных подозрений. Вы, люди, такие прямолинейные. Думаете, что весь мир вращается вокруг вас. Вот скажи, зачем кому-то следить за твоими мыслями? Ты, великий поэт, философ, музыкант? Не думаю. Мы уже даже выяснили, что ты и не актер вовсе. Что ценного в твоих мыслях? Что они могут дать миру, твоим или моим врагам? Хотя нет, моим врагам, если таковые тут есть, они как раз могут многое дать. Но даже я спокоен на этот счет. Этого Антипов уже не мог вынести. Скорбь скорбью, но в мании величия его еще никто не упрекал. Да и не существовало ее, этой мании. Он никогда не был даже отличником, хотя точно знал, что стоит ему немного поднапрячься, и признание преподавателей посыпется на него как из рога изобилия. Но напрягаться не хотелось. Его грело, как и многих подобных ему, тайная мысль о своем огромном потенциале. Грело из года в год, и приятное тепло, излучаемое ею, сопровождало бы его не одно десятилетие, если бы не досадное происшествие на раскопках. Так что, это все на самом деле? Наконец решил поинтересоваться вслух Виктор. Тебя зовут Арис? Тот самый Арис? Тот, да не тот, мой друг. Тот, потому что у меня еще сохранились имя и воспоминания, а не тот, потому что от прежней силы остались лишь крохи. Жалкие крохи, которые заставляют меня так долго все объяснять никчемному актеришке, вместо того, чтобы сделать большой вклад в местную культуру и испепелить его на месте. «Меня испепелить?» — уточнил Антипов. «Тебя, мой друг, тебя», — ласково продолжал голос. «Печально наблюдать, как, несмотря на все сказанное, ты все еще стоишь в той же горестной позе и говоришь так, словно жуешь траву, давно уже разжеванную коровой и выплюнутую через день после проглатывания». Виктор отошел от дерева. Он поймал себя на том, что все еще оглядывается по сторонам, пытаясь определить источник голоса. Абсолютно ничего не обнаруживалось. «Но акцент я не могу убрать», — ответил студент. «Для этого нужно общаться долгое время с носителями языка, а они уже все умерли. Ты просто старайся», — посоветовал невидимый собеседник, «а за временем дело не станет. Мы с тобой еще много раз будем беседовать. Ты начнешь тренировать речь, а я — терпение. Видит Зевс, если бы мне удалось бросить копье, когда ты стоял у дерева в той позе, то я бы пришпилил тебя к нему, и тогда Фидий смог бы все-таки изваять статую под названием «Он раздражал Ариса». Вот теперь и здравый смысл подсказал Антипову, что он вряд ли говорит с собственной галлюцинацией. Ему было очень сложно представить себе глюк, который угрожает проткнуть его холодным оружием. «Почему это мы будем еще много беседовать?» – осведомился Виктор, которому совершенно не понравилась перспектива остаться с собеседником до того момента, когда тот наконец сможет бросить копье. «Да и вообще, что происходит? Я ведь имею право знать, что происходит, не так ли? Имеешь, мой друг. Люди вообще имеют право на многое, но почему-то хотят лишь денег. Ты будешь сам спрашивать или тебе вкратце рассказать? Лучше рассказать. Антипов не был уверен в своей способности задать правильные вопросы. Он просто не знал, с чего начинать, не представляя себе ситуацию даже в целом, поэтому приготовился внимательно слушать. «Что ж, если вкратце, то наши дела с тобой плохи». На опушке воцарилось молчание. Дятел, возобновивший свою работу, замолк сразу после начала разговора. Сейчас можно было, что называется, слушать тишину. Даже листья деревьев не издавали ни единого шороха, а словно замерли на своих ветках. Мечта любого романтика. Создавалось впечатление, будто и лес, и трава, и небо лишь изображены на огромной и чрезвычайно удачной фотографии. Яркая зелень на светло-синем фоне. Казалось, что из-за неподвижного шершавого коричневого ствола сейчас выглянет хлопотливая белка с орешком в зубах, прилетит какая-нибудь неторопливая птица и чинно усядется на ветку, чтобы почистить перья, заяц выпрыгнет из-за небольших кустов, потому что пришло время его, заячьего, обеда. Но не было ни белок, ни птиц, ни зайцев, не было даже ветра, все замерло в молчании. Настоящий, истинный, неисправимый романтик затаил бы дыхание, продолжая любоваться прекрасным лесом и слушая тишину. «А дальше?» – спросил Виктор. «Дальше?» – тут же откликнулся голос. «Нет никакого дальше. То, что с нами произошло и происходит, отлично описывается фразой: «Наши дела с тобой плохи». Вот так, но нельзя ли уточнить, почему плохи и как они дошли до этого? Антипов решил не сдаваться. У него мелькнула догадка, что каждое нужное ему слово придется в буквальном смысле вытягивать. «Я слышу иронию в твоих словах, мой друг. Это хорошо. Ирония лучше отчаяния или безумных мыслей. Дела плохи потому, что мы оба практически мертвы и находимся в чуждом нам мире». «Мертвы?» — в голосе студента слышалась озадаченность. «Я совсем не чувствую себя мертвым. Другое дело, что тело не мое. О, ты умер, можешь мне поверить. Когда на голову человека падает огромная плита, отчего эта самая голова слегка сплющивается, то человек, как правило, умирает». «Моя голова сплющилась», — уточнил Виктор. «Твоя, мой друг, твоя. Но я же осознаю себя. Могу думать, вспоминать, говорить. С тобой могу говорить наконец». «Можешь, но очень плохо», — согласился голос. «Да какая разница, плохо или хорошо? Главное, что я это все могу делать. Значит, я не умер. Во-первых, есть разница. И мне очень хотелось бы, чтобы ты это все делал хорошо. Так будет лучше для нас обоих. А во-вторых, в том, что твое тело умерло, а личность, нет, есть только моя заслуга. Ты при жизни ничего не сделал для того, чтобы обеспечить себе хоть какое-то посмертие. Так это ты перенес мою личность в тело Ралта?» — поинтересовался Виктор, уже зная ответ. «Да, иначе ты бы умер, вообще умер. Вот это новость. Он утверждает, что меня спас. Ну, хорошо, допустим. Вряд ли рай или ад, если они есть, имеют такой странный вид». Мысли Антипова неслись вскачь. Но как он это сделал? Да и с какой целью? «Спасибо, конечно», — поблагодарил Антипов своего спасителя. «Я тебе очень признателен, но буду признателен еще больше, когда пойму, зачем ты это сделал и почему не выбрал какое-нибудь другое тело, в моем мире, например. А ты улучшаешься прямо на глазах», — заметил голос. «Уже рассуждаешь, как подобает воину, без лишних волнений. Молодец. Я это сделал потому, что мне нужен помощник в этом вот мире. Во время такого перехода все, подобные мне, теряют свои силы. И на первых порах нам нужен кто-то, на кого мы можем опереться. Кто-то из людей. Я выбрал тебя». «Почему меня?» — мгновенно отреагировал Виктор. «Почему? Обычно, мой друг, выбирают самых достойных. Ты вот тоже показался мне привлекательным за короткое время пребывания рядом с моим сосудом. Я отметил некоторую решительность в твоих действиях, даже азарт. Ты не лишен здравого смысла и, возможно, смекалки. Есть, конечно, еще одна причина. Небольшая». «Какая причина? Кроме тебя выбирать было некого». «Энда, небольшая причина. Похоже, что он все-таки издевается, расхваливая мои достоинства, как издевался до этого», — с некоторой горечью признался себе Виктор. «И суть-то происходящего еще не ясна. Но зачем тебе понадобилось перебираться сюда?» Антипов до этого момента не догадывался, насколько он любознателен. Теперь же интерес к происходящему просто распирал его. «У меня не было другого выхода. Благодаря тебе разрушился сосуд, и мир сразу же открылся мне. пришлось бежать. Вопросы роились в голове студента. Ему хотелось знать все, что из себя представляет Рис, почему он бежал, отчего не сделал этого раньше, где он находился до обнаружения храма, в чем роль его, Виктора. Но, к огромному разочарованию, у собеседника появились свои идеи насчет разговора. «Теперь мой черед спрашивать», — внезапно заявил голос. «Ты еще успеешь узнать все, что хочешь, завтра или в другие дни. А вот мне нужно решить кое-что с тобой, пока есть время». «Что решить?» — спросил Антипов. «Ты молодец», — снова похвалил голос. «Быстро свыкся с ситуацией, не боишься задавать вопросы. Так вот, вскоре сюда придут вооруженные люди. Человек 20. Третий день уже ходит. Не думаю, что тебе нужно встречаться с ними. Поэтому отвечай быстро и четко. 20 человек, ничего подобного в памяти Ралта не было. Люди через лес обычно не ходили. Да, лазутчики. Одна группа идет на север, а вскоре другая, такая же, возвращается оттуда. Полагаю, они сменяют друг друга в засаде. В засаде на дороге, здесь память Ралта не подвела. Севернее от опушки находился большой тракт, соединяющий Баронский замок с ближайшим городом. Может быть, я не вижу так далеко, но это пока не важно. Теперь отвечай, в каком теле ты оказался? Вот в этом, недоуменно развел руками Виктор. Это я сам знаю. Кому оно принадлежало? Ралту, сыну лесоруба. Крестьянин, значит, не воин? Нет, жаль. Где ты живешь сейчас? В замке. Это такая постройка с крепостными стенами. Я знаю, что такое замок, мой друг. Голос Риса был наполнен безграничным терпением. Твоей жизни там что-нибудь угрожает? Нет, не думаю. Если соблюдать правила, соблюдай. Ты мне нужен живым. Понятно? Да. А зачем? Все-таки ты много вопросов задаешь. Потом узнаешь, что Ралту известно об этом мире. Ты получил его память? Получил. Но известно мало что. Он ведь был просто дурачком. Дурачком? Похоже, что в этом нам не очень повезло. Хотя я подозревал что-то подобное. Слишком уж простым все выглядело. Ладно, могло быть и хуже. В прежнем мире ты чем занимался? Учился. На кого? На географа. А это кто? Ну, путешественник. На поляну опять вернулась тишина. Виктор на этот раз не спешил нарушать ее, но готов был поклясться, что Арис онемел от изумления. Прошло несколько секунд, прежде чем раздался очередной вопрос. «У вас там учатся путешествовать?» «Не совсем так. Не все географы путешествуют сами. Многие просто работают с картами, например». Снова пауза. «На этот раз не такая длинная, как предыдущая. Мы еще вернемся к этому вопросу», — зловеще пообещал голос. «А ты-то сам сражался? Много выиграл схваток? Побеждал ли героев?» Если бы кто-нибудь спросил у Виктора раньше, побеждал он героев или нет, то услышал бы твердое да с перечислением подробностей в зависимости от настроения. О, Антипов живописал бы свои подвиги, в которых герои, добрые и не очень, падали как подкошенные под его могучими ударами. Там обязательно была бы прекрасная девушка, последовательно похищаемая героями друг у друга, а Виктор шел бы по ее следу и разил врагов безостановочно. В конце рассказа девушка, несомненно, подарила бы ему свою любовь, если бы не оказалась обладательницей не совсем нормальной сексуальной ориентации. Эту категорию женщин Антипов не находил полезной, но под влиянием вдохновения мог бы поместить в историю. Но тогда девушке пришлось бы умереть в ходе последней эпической битвы. Однако, к сожалению, невидимый собеседник, похоже, интересовался заданным вопросом всерьез. «Нет, не думаю, что я сражался», — осторожно ответил Виктор. «Дрался разве что. Вот это было. На чем дрался?» Тут же уточнил собеседник. Кулаками и иногда ногами, Антипов попытался объяснить как можно более подробно, проникнувшись интересом Риса. «Сколько раз?» Теперь в голосе не было даже намека на насмешку. «Не знаю, не считал. Побеждал часто? Не очень. Я так и думал. Но ничего, мой друг, ничего. У нас есть время. Я еще успею сделать из тебя бойца». «Бойца?» – удивился Виктор. «Да. Не хочешь же ты быть лесорубом?» В самом тоне вопроса заключался ответ, отрицательный. «Я вообще-то домой хочу», – честно признался Антипов. Глава 5. Виктор возвращался в замок в расстроенных чувствах. Он совсем не то ожидал найти на опушке. Бывший студент и сам не знал, что там будет, но явно не то, что встретил. Он шел, уже не обращая внимания ни на птиц, ни на облака, ни на траву. Все многообразие его эмоций сменилось одной большой растерянностью. «Я влип, похоже, больше, чем думал», — размышлял Виктор. Мало того, что оказался в каком-то средневековье на должности батрака, так еще выяснилось, что Арис тому виной. Тот самый Арис. Невозможно представить, а какая ехидная личность. Ну, постоял я немного у дерева, погревал, так что, меня нужно полчаса обсмеивать из-за этого, наверное, наловчился за тысячелетия шутить вот таким дурацким образом. А может быть ему просто скучно было или он вообще спятил, ведь долго сидел в амфоре, так понимаю, возможно несколько сотен лет, как минимум. Нужно спросить потом, сколько же, я бы свихнулся уже на второй день. Антипов шел по лесу, ветки деревьев били его по лицу, но он был так поглощен раздумьями, что не замечал этого. Вот будет занятно, если он спятил. Что мне делать с безумным богом войны? Хотя что это я? Мне даже неизвестно, что делать с нормальным. Он ведь заторопился и ничего не рассказал толком. Будем надеяться, что завтра расскажет, надо только пораньше прийти, чтобы с теми лазутчиками не столкнуться. Виктор резко остановился. Мысль о лазутчиках не понравилась еще больше, чем размышления о странном боге. Память Ралте не просто утверждала, что их тут не должно быть, а самым решительным образом требовало сигнализировать о появлении потенциального врага кому надо, а именно, стражи баронского замка. Все-таки Ролт, человек барона, живущий практически в его доме. Было жаль, что из-за спешки не удалось расспросить Ариса подробнее о засаде на тракте. Похоже, что в моей жизни намечается очередное то ли приключение, то ли похуже. Стану Матой Хари. Она, правда, была женщиной и разведчицей, а я буду мужчиной и контрразведчиком. Если все пройдет как надо, может быть и награда от барона перепадет. Пора думать о карьере, раз уж я здесь задерживаюсь. Из батраков, в прорабы, чем не девиз. Кстати, нужно подумать, что именно рассказывать. Я-то этих самых лазутчиков не видел. Вдруг подробно расспрашивать начнут, может сказать, что видел лишь тропинку, вытоптанную ими. Засмеют ведь, вдруг тропинка животными оставлена, опять-таки, как по тропинке определить, что там 20 человек прошло. Ролт, не Шерлок Холмс, сказать, что видел их сам, а если расспрашивать будут, прикинуться безумцем. Тут, дело тонкое, могут вообще не поверить, но постараюсь. На месте будет ясно, что и как говорить. С этими не совсем радостными мыслями озабоченный и исцарапанный Виктор снова двинулся в путь. Он успел подумать о многом, но в большинстве случаев так и не пришел к какому-либо выводу. Например, поразмыслив о том, что из себя представляет Арис, решительно отодвинул эту тему на потом, попытался спрогнозировать, что же богу войны нужно от него, Антипова, но потерпел фиаско, а затем обмозговал новую идею. Поведение невидимого собеседника было единственно верным в данной ситуации. Эта мысль пронзила его как стрела. Виктор, в принципе, был не глупым парнем, а иногда вообще показывал чудеса догадливости. Похоже, что к подобным чудесам и относилось такое предположение. «Смотри-ка, господин Калиостро, интересно получается», — думал Антипов, — «если бы Арис вел себя иначе, то разве сумел бы так быстро привести меня в чувство? Вот, допустим, он был бы суров и немногословен. К чему бы это привело? К появлению упрямого осла в виде бывшего географа. Уж я-то себя знаю. Да если бы он мне начал сразу же давать указания, то сколько бы времени ему понадобилось на то, чтобы вывести меня из депрессии и заставить поверить в него? А общаясь Арис мило и вкратчиво, то я бы точно решил, что спятил. Однако, этот товарищ, похоже, не так прост. И ведь он со мной заговорил не сразу, а лишь потом, когда я уже готовился уходить. Присматривался. Точно, присматривался. Все-таки он в своем уме, что бы это ни означало. Виктор уже давно вышел из леса и медленно брел по проселочной дороге в сторону замка. Его совершенно не волновал отец, который обязательно рассердится из-за того, что бывший дурачок Ролд куда-то ушел в гордом одиночестве. Антипов знал, что выкрутится, у него и без того хватало тем для размышлений. Так и не получивший вожделенный диплом географ отвлекся только тогда, когда заметил впереди на пустынной дороге препятствие, стоящую телегу доверху заполненную сеном и запряженную лошадью. Подойдя поближе, Виктор опознал и возницу, пожилого мужичка, который жил неподалеку от замка. Память Ролта хранила весьма смутное воспоминание об имени мужичка, но зато очень отчетливое о том, что тот к Ролту относился не очень хорошо. Приблизившись к телеге, Антипов нацепил на себя одну из самых любезных своих улыбок. «Что везешь, старик?» – доброжелательно спросил он, трогая душистое сено. Мужичок, возившийся с колесом, только сейчас заметил прохожего. Он распрямился и бросил на Виктора внимательный взгляд. Настороженность тут же ушла с его лица, стоило только ему узнать говорящего. «А, это ты, Ролд?» В голосе прозвучало разочарование. «Все на визу, не видишь, что ли?» «Похоже, сын лесоруба популярен», с удовлетворением подумал бывший студент. «Его знают даже те, кого он не знает толком. Вот она, слава. Жаль, что однобокая. Но мы это поправим». «Врун ты», сказал Виктор. «И не стыдно лгать вот этим прекрасным днем, да еще и рядом с замком господина барона, седина вон в волосах, а туда же все норовят обмануть бедного Ролта». От неожиданных обвинений мужик настолько опешил, что отпустил колесо, которое крепко держал. Оно тут же завалилось на бок, а телега опасно наклонилась. «Почему это я врун? Ты что тут мелешь? Врун, а еще наглый», печально подытожил Виктор. «Ты ничего не везешь, ты стоишь». Мужик открыл рот, чтобы извлечь из него достойный ответ, но быстро закрыл за ненадобностью. «Что случилось-то?» — сжалился добросердечный Антипов. «Поломалось что?» — мужик засопел, наклонился, поднял колесо и снова принялся прилаживать его на место. «Шкворень выпал, клин такой, который колесо на оси держит, а найти его не смог». «Ясно тебе?» «Ясно, отчего же не ясно?» — пожал плечами Виктор. «Может, помочь чем? Что-то ты не такой, как был раньше». С вновь вспыхнувшим подозрением старик уставился на собеседника. «Я ведь видел тебя несколько раз, говорил с тобой, ты не похож на себя». «Ну еще бы, видел он меня», — подумал Антипов. Года два назад попытался обманом выманить лезвие пилы, которое Ролд нес к кузнецу на починку. «Жулик, так это меня по голове приложило», — охотно пояснил бывший студент. «Уже весь замок знает». «Чем приложило-то?» «Большим деревом, которое мы с отцом срубили». «А, вон оно как. А чем ты помочь-то можешь? В замок сбегать за новым шкворнем? Так я с вашим плотником не расплачусь. Дорого берет, да и колесо необычное. Его сначала замерить нужно». Взгляд мужичка упал на топор, который висел за кожаным ремнем Виктора. Мысль, быстрая, как молния, мелькнула в глазах старичка. «Слушай, Ролд, а может ты мне сейчас вырубишь шкворень, хотя бы временный? А, вон и деревяшка есть подходящая. Ты же лесоруб, знаешь, как с инструментом обращаться. Тут ведь работа тонкая». Виктор сделал вид, что раздумывает, и даже поднял глаза к небу. Хотя почему сделал вид? Он на самом деле раздумывал. Вот и настал момент истины. «Пока что самый первый момент», — размышлял Антипов. «Местным словам-то я научился, это легко. А вот сумею ли работать, как это делал Ролд, кто его знает? Если не сумею, то выглядеть это будет странно. Надо попробовать, но не сейчас, а сделать это так, чтобы никто не видел возможного провала. Сразу же по возвращению в замок. А от пронырливого старикана как избавиться? Отказаться без причины? Нет, с такими жуликами так нельзя. Нужно осторожнее. 5 медиков, изрек вердикт Виктор, опуская глаза на собеседника. «Что?» Старикашка аж подпрыгнул. «Да ты что? Такую цену за клин ломить? 5 медиков и не меньше», — решительно заявил студент. «Вот у меня 5 пальцев на руке, на каждый по медику. Да ты чего? 5 медиков. А ты что, думал, Ролд бесплатно работать будет?» — с достоинством спросил Виктор, подражая некогда виденному им второстепенному актеру, играющему королей с использованием 1-2 реплик. «Ролд бесплатно не работает. Не хочешь платить — не надо. Оставайся тут, а я там скажу в замке, что ты застрял. Может быть, кто-нибудь придет тебе на помощь к вечеру».